Братец Медвежонок 2. Когда-то давным-давно земля была полностью покрыта вечными льдами. Отличное место для двух медведей. Кинай и его названный младший братик Кода весело играют в речке. А ведь Кинай когда-то был человеком. Но после чудесного превращения и долгих приключений он решил навсегда остаться медведем. Конечно, время от времени юноша вспоминает свою прежнюю жизнь. На этот раз он видит во сне Ниту, дочку вождя племени. Когда-то Кинай любил ее. Теперь Нита уже молодая женщина, и она выходит замуж за Атку, сына вождя другого племени. «Ты так же прекрасна в этом наряде, как твоя мама в день нашей с ней свадьбы», — говорит ей отец. Ните очень хотелось бы, чтобы ее мама была сейчас рядом. Но она давно умерла. «Мама здесь», — утешает девушку отец. «Если ты кого-то любишь, он остается в твоем сердце навсегда». Но когда начинается свадебный обряд, в земле открывается огромная расщелина, разделяя жениха и невесту. Неужели это знамение великих духов? Инока, мудрая шаманка деревни, подтверждает. Нита не может выйти замуж за Атку. Девушка ничего не понимает. Почему? У тебя уже есть суженый. Инока показывает на амулет, который подарил ей Кинай, когда они были детьми. «Должен же быть способ как-то это отменить», — жалуется Нита. «Да, такой способ есть. Надо найти Киная и сжечь амулет возле водопада Хакани, где они часто играли детьми». Нита отправляется в лес на поиски Киная. Когда она, наконец, находит медведя, он нападает на нее, приняв девушку за охотника, но тут же узнает старую знакомую. Они радостно приветствуют друг друга. Кинай удивлен. «Ты понимаешь мой язык?» Действительно, благодаря заклинанию инока и помощи великих духов, Нита может говорить с медведями. «Ты меня искала? Но почему?» — спрашивает Кинай девушку. Нита показывает ему амулет и объясняет, в чем дело. Но Кинай не собирается помогать, ведь этот амулет очень важен для него. Через какое-то время медведь все же уступает, и все трое вместе с маленьким Кодой отправляются в путешествие к водопаду Хакани. По пути Кинай и Нита понимают, что до сих пор очень ценят друг друга. Нита рассказывает обо всем, что произошло с ней с тех пор, как они виделись последний раз. И плохом, и хорошем. Кода с грустью смотрит на них. «Ему теперь не до меня. Он только с ней возится», — говорит медвежонок лосю Туки. Вдруг Кинай решит снова превратиться в человека. Нити это тоже интересно. И она спрашивает. «Тебе никогда не хотелось вернуться к прежней жизни?» «Да, я порой об этом думал», — честно отвечает Кинай. Кода все слышал. «Я так и знал!» — ревниво кричит медвежонок. «Ты вернешься к людям!» Малыш не дает Кинаю возможности объяснить, что он хотел сказать. Кода убегает прочь, а тут как раз начинается снежная буря. Медвежонка нигде нет. Нита и Кинай долго ищут его, сражаясь с порывами ледяного ветра. В конце концов, девушка укрывается в пещере, чтобы согреться, и обнаруживает там Коду. «Кинай так переживает за тебя», — говорит она медвежонку. Кода и злится, и грустит одновременно. Но пещера — ледяной грот, и лед в ней начинает осыпаться. «Надо бежать, пока их не завалило!» Им удается выбраться. Но в этот момент сходит снежная лавина. К счастью, Кинай готов прийти на помощь. Он выкапывает обоих из снега и, как только видит братика, крепко его обнимает. «Кода, как бы я жил, случись с тобой что-то!» — говорит Кинай. Медвежонок очень боится, что Кинай уйдет вместе с Нитой. «Ты мой брат», — утешает его Кинай. «Я тебя никогда не брошу». После долгого путешествия все трое прибывают к водопаду. И Нита с Кинаем, наконец, могут сжечь амулет. Никто из них не думал, что этот момент окажется таким печальным. Теперь заклинание снято, и девушка может выйти замуж за Атку. Но она понимает, что никогда больше не увидит Киная, и Коду тоже. Девушка и медведь прощаются, но это даже тяжелее, чем кажется. Заклинание инока тоже разрушилось, и они больше не понимают друг друга. Кинаю очень грустно, что Нита ушла, и Кода это замечает. Медвежонок решает поговорить с духом своей мамы. «Мам, Кинай печалится», — обращается он к небесам. «Пусть духи превратят его в человека». Затем малыш отправляется в деревню, чтобы попросить Ниту вернуться. К счастью, двое лосей, Рат и Туки, переубеждают Киная. В деревне Нита снова готовится к обряду. Но отец замечает, что дочка не выглядит счастливой. «Я ожидал увидеть улыбку на лице невесты в день свадьбы», — говорит он ей. Нита в смятении. Она не знает, что делать. Девушка признается. «Я думала, что когда мы сожжем амулет, связь между нами разорвется. Но этого не произошло». Тем временем Кода добрался до деревни, и все пытаются его поймать. Кода всего лишь медвежонок, но Киная, который пришел спасти брата, люди считают опасным. Жители деревни начинают за ним охотиться, и Атка первым бросается на медведя. «Нет, не надо!» — кричит Нита со скалы Кинаю, который вот-вот одержит победу. Пользуясь тем, что Кинай отвлекся, Атка сбрасывает медведя в реку. Нита и Кода спасают его. И тут медвежонок признается. «Я попросил духов превратить тебя в человека». «Нита, я не могу», — говорит Кинай, повернувшись к девушке. «Он не может оставить младшего брата». «Тогда решу я», — отвечает девушка. С неба проливается сияние, и Ниту поднимает в воздух таинственная сила. Когда свет гаснет, Нита превращается в медведицу. С этих пор Нита, Кинай и Кода могут жить все вместе. Отец Ниты был прав. Когда кого-то любишь, он навсегда остается в твоем сердце. И Нита с Кинаем будут счастливы.